Лев Николаевич Толстой. Закон насилия и закон любви. Читает артист Александр Хашабаев. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и тело, и душу погубить. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Вследствие извращения христианства жизнь христианских народов стала хуже языческой. Исправление существующего зла жизни не может начаться ни с чего другого, как только с обличения религиозной лжи и установления религиозной истины в себе каждым отдельным человеком. Страдания жизни неразумны приводят к сознанию необходимости разумной жизни. Все бедствия и всего человечества и отдельных людей не бесполезны и ведут человечество, хотя и окольным путем, все же к той же одной деятельности, которая предназначена людям – совершенствованию. Предисловие. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 19-21. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Паскаль. Слава добрых в их совести, а не в устах людей. Пишу я то, что пишу, только потому, что знаю то одно, что может освободить людей христианского мира от тех страшных телесных страданий и, главное, от того духовного развращения, в которых они все дальше и дальше погрязают, я, стоя на краю гроба, не могу молчать. В наше время не может не быть ясно для всех мыслящих людей то, что жизнь людей, не одних русских людей, но всех народов христианского мира, с своей все увеличивающейся нуждой бедных и роскошью богатых, со своей борьбой всех против всех, революционеров против правительств, правительств против революционеров, порабощенных народностей против поработителей, борьбы государств между собою, Запада с Востоком, с своими все растущими и поглощающими силы народа вооружениями, своей утонченностью и развращенностью, что жизнь такая не может продолжаться, что жизнь христианских народов, если она не изменится, неизбежно будет становиться все бедственнее и бедственнее. Это ясно многим, но, к сожалению, люди часто не видят причины этого бедственного положения и еще менее видят средства избавления. Причиной этого положения признаются многие самые разнообразные условия и предлагаются самые разнообразные средства избавления. А между тем, причина одна. Одно и средство избавления. Причина бедственного положения христианских народов – отсутствие среди христианских народов общего им всем высшего понимания смысла жизни, веры и вытекающего из него руководство поведения. Средство избавления от этого бедственного положения и средство не фантастическое, не искусственное, а самое естественное, состоит в усвоении людьми христианского мира, открытого им 19 веков тому назад, высшего, соответствующего теперешнему возрасту человечества, понимания жизни и вытекающего из него руководство поведения, то есть христианского учения в его истинном смысле. Одно из самых грубых суеверий есть суеверие научных людей о том, что человек может жить без веры. Истинная религия есть такое установленное человеком отношение к окружающей его бесконечной жизни, которая связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками. Если ты сознаешь, что у тебя нет веры, знай, что что ты в самом опасном положении, в котором только может находиться человек в этом мире. Люди могут жить и живут свойственной людям разумной и согласной жизнью только тогда, когда соединяются пониманием смысла жизни, то есть верой в одно и то же, одинаково удовлетворяющее большинство их понимания смысла жизни и вытекающее из этого понимание руководства в поступках. Когда же случается то, что и не может не случаться, так как объяснение смысла жизни и вытекающее из него руководство поведения никогда не бывает последним, а постоянно все более и более уясняется. Когда случается то, что понимание смысла жизни, ставшее более точным и определенным, требует вытекающего из этого уяснения иного, чем прежнее, руководства поведения. Жизнь же народа или народов продолжает идти по-прежнему. То жизнь таких народов бывает и разъединенной, и бедственной. И разъединенность эта, и бедственность, не переставая увеличиваются по мере того, как люди, не усваивая свойственного времени религиозного понимания и вытекающего из него руководства поведения, продолжают жить по руководству, вытекающему из прежнего, отжитого уже понимания жизни. И кроме того, чтобы усвоить свойственное времени религиозное понимание, стараются искусственно придумать такое понимание жизни, которое оправдывало бы их устройство жизни, не соответствующее уже духовным требованиям большинства людей. Повторялось это много раз в истории, но никогда, я думаю, этот разлад между образом жизни людей, отставших от религиозного уяснения смысла жизни и вытекающего из него руководства поведения, не был так велик, каков он теперь среди христианских народов, не принявших открытого им христианского учения в истинном его значении и вытекающего из него этого учения руководства поведения, а живущих и продолжающих жить прежней языческой жизнью. Разлад этот в жизни христианских народов в особенности велик, я думаю, потому что объяснение понимания жизни, внесенное христианством в сознание народов, слишком далеко опередило склад жизни народов, принявших его, а потому и вытекающее из него руководство поведения было слишком противоположно не только личным привычкам людей, но и всему складу жизни языческих народов, принявших христианское учение. От этого-то и произошла та поразительная разъединенность, безнравственность, бедственность, неразумие жизни христианских народов. Произошло это от того, что люди христианского мира, приняв под видом христианства церковное учение, отличавшееся в своих основах от язычества только своей неискренностью и искусственностью, очень скоро перестали верить в это учение, не заменив его никаким другим. Так что люди христианского мира, все больше и больше, освобождаясь от веры в извращенное христианское учение, дошли, наконец, до того положения, в котором они находятся в настоящее время, что большинство их не имеет никакого объяснения смысла своей жизни, то есть никакой религии, веры и никакого общего руководства поведения. Большинство людей – рабочий народ, хотя по внешности и держится старой церковной веры, уже не верит в нее. Не руководствуется ею в жизни, а держится ее только по привычке, преданию и ради приличия. Меньшинство же, так называемые образованные классы, большей частью или уже сознательно не верят ни во что, и только ради политических целей некоторые из них притворяются, что верят еще в церковное христианство, или же самое малое меньшинство искренне верит в учение, несовместимое с жизнью и отставшее от нее, и разными сложными софизмами стараются оправдать свою веру. В этом главная и единственная причина переживаемого в наше время христианскими народами бедственного положения. Бедственное положение это усиливается еще тем, что так как это состояние неверия продолжается уже много времени, сделалось то, что среди людей христианского мира, те из них, которым это положение безверия выгодно, все еще властвующие классы, либо самым бессовестным образом притворяются, что верят в то, чему не верят, и не могут верить, либо, в особенности, наиболее развращенные из них ученые прямо проповедуют, что для людей нашего времени совсем и не нужно никакого бы то ни было объяснения смысла жизни, веры, никакого бы то ни было вытекающего из веры руководства поступков, а что единственный основной закон жизни человеческой есть закон развития и борьбы за существование, и что поэтому жизнь людей может и должна быть руководима только похотями и страстями людскими. В этом-то бессознательном неверии народа и сознательном отрицании веры так называемых образованных людей христианского мира и заключается причина бедствий людей этого мира.